Глава первая. Себя как в зеркале я вижу. Автопортреты в мировой живописи. Во Флоренции в знаменитом музее Уффици есть удивительный коридор Вазари, 500-летняя коллекция автопортретов самых прославленных художников Европы от Ренессанса до наших времен. Когда-то, еще в XVII веке, просвещенный кардинал Леопольдо Медичи, коллекционер и знаток искусства, положил начало этому уникальному собранию. С благотворной подачи Джорджо Вазари, который посвятил художникам, воятелям и зодчим Возрождения знаменитые жизнеописания, он продолжил традиции своей знаменитой фамилии, подарив городу богатое собрание изображений самих творцов ренессансного искусства, воздавая таким образом должное знаменитым творцам, уникальности их личности и таланта. С тех пор Уффици регулярно пополняет коллекцию автопортретов замечательных живописцев. Вот перед нами с упоением позирует артистичный Антонис ван Дейк, а вот со следующего холста сумрачно смотрит предельно сосредоточенный Ганс Гольбейн-младший. Принято первыми автопортретами считать встроенные изображения автора в групповых композициях на религиозные сюжеты мастеров раннего Возрождения. Самый яркий пример — это автопортреты Сандро Боттичелли или Доменико Гирландайо, которые смотрят на зрителей со своих картин «Поклонение волхвов». Эти первые попытки ренессансных авторов стали предвестниками сложного процесса самоидентификации творца, когда через автопортрет художник либо декларировал свою профессиональную значимость, либо пытался разобраться в своих душевных переживаниях, либо бесстрастно наблюдал за тем, как меняется лицо человека в течение жизни. Важным импульсом для становления жанра автопортрета стало появление такого значимого предмета для художника, как зеркало, чьи уникальные визуальные возможности живописцы стали виртуозно использовать сразу же. Показательным является парадоксальный автопортрет на дереве маньериста Пармиджанино, решенный как отражение в выпуклом зеркале, которое искривляет линии и нарушает пропорции. Как пишет Вазари, столь необычная работа была написана молодым автором для демонстрации своего таланта будущим заказчикам. Подобные задачи рекламного характера сохранятся за жанром автопортрета до наших дней. Иногда художники открывают зрителю сам процесс создания автопортрета с помощью зеркала, как это сделал Йоганнес Гамп еще в XVII веке. А в XX веке на эту тему иронично высказался американский мастер Норман Роквелл. Вообще изображать себя за мольбертом во время работы — излюбленный мотив для автопортретов всех времен. С кистями и палитрой в руках перед холстом можно увидеть Эдуарда Мане и Диего Веласкеса, Василия Тропинина и Марка Шагала. Это так называемые профессиональные автопортреты. В них художники с гордостью провозглашают свое право на творческую независимость и уникальность. Но есть и другой вид автопортретов. Их принято называть личностными, в которых живописец изучает себя, фиксирует подробности своей внешности, подмечает черты своего характера, подчеркивает свою неповторимость. У талантливых авторов подобные произведения получаются настолько выразительными, что зритель легко считывает, насколько ярким, темпераментным и в то же время глубоким и вдумчивым был блистательный Питер Пауль Рубенс. А вот великий француз Никола Пуссен не отличался эмоциональностью. Он предстает перед нами скорее как мудрый ученый, знаток и мыслитель. Интересно, что иногда автопортреты позволяют уловить разницу между тем, как видит себя сам автор и как воспринимают художника его коллеги-портретисты. Один из колоритных примеров — это Сюзанна Валадон, которая в юные годы была очень востребованной натурщицей, а затем стала известной художницей. В качестве модели Валадон можно встретить на полотнах Пюви де Шаванна, Ренуара или Лотрека. Первый видел в ней классический идеал, второй был очарован ее женственностью и мягкой пластикой. а третий подчеркивал утрированную надломленность и безысходность в ее образе. Когда же Сюзанна сама обратилась к своему изображению, то написала сильную, уверенную в себе молодую женщину, которая без излишних сантиментов смотрит в будущее. Нередко художники изображают себя в окружении своих близких. Это могут быть члены семьи, любимые, друзья, коллеги, ученики. Подобные групповые автопортреты могут поведать об авторе немало интересного. Здесь важен не только выбор персонажей, но и художественное решение картины, ее композиция, настроение, цветовая гамма. К примеру, очень выразительный и яркий автопортрет с друзьями из Мантуи расскажет о насыщенной молодости Рубенса, которая прошла в дружеской творческой атмосфере интеллектуальных бесед и плодотворных трудов. А написанная в более сдержанной и трепетной манере «Жимолостная беседка» — автопортрет художника со своей юной невестой Изабеллой, проникновенно передает ощущение счастья и любви двух влюбленных, которые только что вступили в брак. Или как по-разному выстраивают композицию в своих групповых автопортретах две знаменитые портретистки, работавшие при дворе Марии Антуанетты, Элизабет Виже-Лебрен и Аделаида Лабиль-Жиар. В первом Элизабет изображает себя вместе со своей дочерью, объединяя обе фигуры воедино, пронизывая всю картину гибкими линиями и мягкими драпировками, стремясь тем самым подчеркнуть нежную любовь матери и ребенка. На втором портрете представлена Аделаида в окружении своих любимых учениц. Здесь царит более сдержанная атмосфера сотворчества и взаимопонимания. Но при этом весь композиционный строй демонстрирует четкую иерархию в отношениях персонажей. Интересно, что иногда художники пишут себя в окружении нереальных персонажей. Чаще всего к подобным приемам прибегали художники-символисты, вкладывая в картины дополнительные смыслы и прочтения. Один из самых известных автопортретов в стиле символизм был создан Арнольдом Бёклиным, автопортрет со смертью, играющей на скрипке, где на первом плане изображен сам автор традиционно с палитрой в руках за работой. Но взгляд мастера отрешен, он смотрит вдаль. Его внимание сосредоточено на фигуре смерти, стоящей в темноте за его плечом и играющей на зловещей скрипке с единственной струной. К языку символов и аллегорий при написании автопортретов художники прибегали не раз. Один из самых трагических и пронзительных образов создала мексиканская художница Фрида Кало. Она пишет картину «Две Фриды», где рядом изображены две героини. Одна из них — это Фрида в европейском платье, другая — Фрида в традиционном мексиканском наряде. Подобным образом автор подчеркивает фатальную раздвоенность своей жизни. Разверстые сердца и кровоточащие раны говорят о трагических страницах жизни художницы, о ее тяжелом недуге, о ее драматичных отношениях с мужем Диего Ривера, знаменитым художником с непростым характером. Так жанр автопортрета может выразить целый спектр эмоциональных посылов автора. Да, чаще всего это повод погордиться своим положением и порадоваться своим успехом. Но бывает, что автопортрет полон стремления выплеснуть свою боль, душевную потерянность, надлом и отчаяние. Чтобы усилить эмоциональное воздействие, художники нередко используют аллегорические приемы и изображают себя в образе некоего трагического персонажа. Среди подобных автопортретов, самых сильных по эмоциональному воздействию на зрителя, можно назвать работу Микеланджело Караваджо «Давид с головой Голиафа», где автор придал свои черты отрубленной голове великана, искаженной гримасой ужаса и страдания. Беспощадный анализ собственных страстей и жизненных драм, творческих кризисов, боли и утрат можно наблюдать в некоторых абсолютно уникальных проектах, которые следует именовать «автопортрет длиною в жизнь». В истории искусства известны всего несколько знаменитых живописцев, для коих обращение к самоизображению было важной составляющей их творческой парадигмы. Им снова и снова был необходим сеанс рефлексии и самоанализа, связанный с созданием нового автопортрета. Однако конкретная мотивация и профессиональные задачи у каждого мастера могли быть различными. Тем интереснее наблюдать за многосерийным процессом длительного самопортретирования. Родоначальником подобного регулярного обращения к своей персоне в качестве модели принято считать Альбрехта Дюрера, который еще в эпоху Высокого Возрождения создал эталоны этого жанра. Универсальный мастер, он писал себя в графических и живописных вариантах, в профиль и анфас, в роскошных одеждах вельмож и бизонах. Это был настоящий исследовательский проект в духе Ренессанса на тему «Что есть человек, его душа, его тело, его место в мире, его взаимоотношения со временем и с Создателем». Наиболее полное собрание собственных изображений, безусловно, принадлежит кисти голландского гения Рембрандта ван Рейна, который в течение полувека постоянно писал автопортреты, создав около 40 живописных произведений и почти столько же графических. Любопытно, что причины написания того или иного изображения могли отличаться. Скажем, в молодости голландский мастер возлагал на автопортреты задачи штудирования различных живописных техник и приемов, постановки света, опробования различных ракурсов. Кроме того, в ранних автопортретах он явно примерял разные эмоции, изучая, как именно будет меняться лицо человека в гневе, в восхищении, в удивлении и тому подобное. А также не забывал про потенциальных клиентов, наглядно демонстрируя им широкий диапазон своих умений и предлагая целый спектр различных вариантов портретирования. Отсюда костюмированные образы с обилием экзотических аксессуаров. Затем, когда наступили годы триумфа, художник щедро делился своим счастьем и успехом. Он с гордостью и не без тщеславия изображал себя то в образе пирующего кавалера с любимой на коленях, то в роскошных мехах знатного вельможи, весьма довольного жизнью. Когда же жизнь Рембрандта круто изменилась, наполнившись горечью потерь, метаморфозы произошли и в жанре автопортрета. Теперь умудренный мастер пристально и методично наблюдал за тем, как внутренняя боль, жизненные трудности и душевные терзания оставляют следы на его лице. Портреты именно этих лет обладают необыкновенной силой воздействия. Та острота эмоций, которая в них заложена автором, поражает своей пронзительной откровенностью. Пересматривая автопортреты Рембрандта, мы словно погружаемся в его дневник. Возможно, эту роль они и исполняли в его судьбе. Как живописец до мозга костей, он вместо словесных изображений своих чувств и переживаний оставил нам визуальное описание своей жизни, несколько десятков потрясающих автопортретов. Широко известна серия автопортретов Винсента ван Гога, на которых он прежде всего испытывал новые формальные приемы. Вступив на путь профессионального живописца уже взрослым человеком, голландский художник вынужден был искать новаторские художественные решения самостоятельно и в интенсивном режиме. Потому самым удобным полем для смелых экспериментов стало собственное лицо, о чем подробно Винсент ван Гог отчитывался в письмах брату Тео. В результате нам осталась целая галерея изображений художника, где он работает то а-ля Рембрандт или а-ля японские эстампы, иногда сталкивает желтую плоскость с синей или использует феерию фигурных мазков. При этом лицо самого автора остается неизменно безучастным. Эмоциональную нагрузку берет на себя сложное и каждый раз новое колористическое решение картин. Его знаменитый современник Поль Гоген также нередко обращался к написанию автопортретов, но подход был иным. При изучении портретов Гогена прослеживается любопытный факт. Когда он был полон творческой энергии, когда видел перед собой новые горизонты, когда обретал некую гармонию со своим внутренним «я», Его автопортреты становились нарочито «дикарскими», как это он сам называл. Он изображает себя в условной стилистике, утрируя свои рубленные черты лица, добавляя брутальности, акцентируя внимание на своих индейских дикарских корнях. Он преподносит себя как сильную личность, лишенную сомнений и слабостей. Но когда в его многотрудной жизни бывали минуты полного отчаяния и духовного кризиса, его автопортреты утрачивали маску и представляли почти неузнаваемый образ беззащитного, ранимого человека, в глазах которого можно прочесть и горечь, и страх перед судьбой, и крах надежд, и робкое упование на понимание. Это истинные шедевры живописи в этом жанре. Подход Гогена показывает двойственную природу автопортрета. С одной стороны, он приоткрывает завесу тайны и помогает частично постичь характер творца. А с другой, автопортрет — это может быть лишь часть большого мифа, который автор создает о себе. И тогда загадок он оставляет больше, чем ответов на вопросы.